Глава 30, в которой мы с девицей кое-что узнаем. Мама и Маруся должны были приехать еще через 2 дня. «У меня дело не в проворот». Бабушка тяжело вздохнула. «А что ты будешь делать?» «Как что, гладить?» «Меня?» «Морковкин, ползунки, чепчики, комбинезончики, пеленки. Ты видел, какой ворох вещей твоя мать собрала?» «Ну, учитывая, что они запланили всю нашу квартиру, это было довольно сложно не заметить. Суп нужно сварить. Маме вот нельзя красное». «В смысле?» «Ну как в смысле? Чтобы аллергии у Маруськи не было. Ты так говоришь, как будто вы вообще 100 лет знакомы». Бабушка подняла голову так, что очки сползли на кончик носа и внимательно на меня посмотрела. «Морковкин, ты что, ревнуешь?» «Ничего не ревную, просто первый раз услышал, как ты говоришь «Маруська», и это как-то странно». «Ничего странного тут нет, привыкай». И она ушла варить суп, а я взял телефон и позвонил девице. «Привет. Ну что, ты как?» «Скучно». «А ты где?» «У бабушки». «Ясно. А чё к нам не поехал? А ты думаешь, меня кто-нибудь спросил?» «Хм, кажется, кто-то не в духе». «Ну, потому что мне скучно». «Это я уже поняла. Ладно, я сейчас с папой поговорю, мы что-нибудь придумаем. Тем более, что у нас с тобой есть важные планы. Все, давай, на связи». Через 15 минут мне позвонил папа. А еще через 2 часа заехал за мной. «Ну ты как?» – спросил он, совсем как девица. «Почему меня все вдруг стали об этом спрашивать?» «Ну, слушай, как-никак важное событие, у тебя сестра родилась. Я ее еще даже не видел, только на видео». «И как?» «Орет». «Ну, довольно нормально для новорожденной». Я посмотрел в окно. Рядом ехала красная «Пежо», а на заднем сиденье сидела большая коричневая собака. Она мне улыбнулась и показала язык. Папа позвонил девице. «Юль, мы скоро уже будем. Может, закажем что-нибудь на ужин?» «Пиццу норм?» «Да!» – закричал я сзади. «Понял», – сказала девица. К папе мы приехали одновременно с курьером, поэтому он отдал нам коробки с пиццей прямо внизу, подъезда. Пепперони мне, Маргарита папе и 4 сыра девице. Мы с девицей залезли с ногами на диван, положили рядом коробки с пиццей и открыли компьютер. «Короче-мороче, я кое-что нашла». «Как нашла?» «Ну как-как, стала смотреть всякие книги про дворянство Ярославской губернии, нашла несколько справочников. Ну и как ты думаешь, сколько там Николая Павловичей, живших именно в это время? Раз-два и обчелся. Тем более тех, у кого было имение в этом... Господи, как же он... Никаузе. Ну вот именно, Никаузе. И вот гляди». Она открыла одну из вкладок. «Николай Павлович Егоров. Даты жизни. 1789-1835. Родился 12 марта в имении Аркадьева, Молокского уезда Ярославской губернии в дворянской семье. Отец – отставной майор, губернский предводитель дворянства Павел Сергеевич Егоров. С первых дней участвовал в Отечественной войне 12 года в составе 1-й Западной армии в звании генерал-майора. В Бородинском сражении был тяжело ранен в левую руку. Награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. После войны оставил службу и вплоть до смерти жил в Аркадьево. Писал стихи и прозу, интересовался историей и литературой, переводил Петрарку и Вергилия, увлекался живописью». «Это точно он», – сказал я, доедая 4-й кусок пепперони. «Ну вот и мне так кажется. А еще я нашла, что есть человек, который написал кучу статей и книжек о ярославском дворянстве первой половины 19 века». «Ого!» «Да, и я даже нашла его в соцсетях». «И ты ему написала?» «Написала». «Он ответил?» «Ответил». «Оказывается, наш Николай Павлович был довольно известным человеком. У него однажды даже Пушкин останавливался». «Опять Пушкин?» «Почему опять?» «Неважно, и что дальше?» «В общем, он сообщил, что в Ярославском художественном музее даже сохранились его картины». «Ого! Ого!» «Ну а ты посмотрел что-нибудь про Демидовский лицей?» «Чертики-бортики, я совершенно забыл про это». «Ясно, но, впрочем, тебя можно понять. Давай вместе погуглим». «Так, вижу, что Демидовским лицеем он стал называться уже позже, в начале 30-х годов. Вот смотри. 18 июня, 6 июня по юлианскому календарю 1803 года вышел императорский указ об открытии в Ярославле высших наук училища. Инициатива его создания принадлежала известному меценату бла-бла-бла-бла-бла. Пропускаем, давай дальше. Первыми преподавателями были Яниш, Шмидт, Вильки, Шишацкий, Срезневский. В 1815 году к ним присоединились Лисистратов, Шиллер, Алтуфьев, Марковин, Нерестов». «Никакого корота», — сказал я разочарованно. «Да, фиаско. Но, может, у наших французских коллег нашлось что-то интересное. В общем, не унывай. Мне кажется, тебе даже интереснее теперь, чем мне». «Слушай, ну у тебя сейчас трудное время». «Почему?» «Ну, как-никак важное событие. У тебя сестра родилась». «Ну вот опять начинается».